С ним я тоже дело иметь не хочу, потому что он мне не подходит и совершенно разонравился. Еще не знаю. А ты? Собираюсь, выдохнула Джан. Может быть, он приедет вместе с матерью. Я хочу попросить его, чтобы он приехал вместе с матерью. Вместе с его матерью? Джоан чуть надулась. «Я люблю миссис Уиллард. Миссис Уиллард — замечательный человек, просто замечательный. Я люблю ее, как родную мать». Я представила себе миссис Уиллард в ее твидовом наряде, в туфлях на мягкой подошве и с неизменно мудрыми материнскими изречениями на устах. С мистером Уиллардом она обращалась как с ребенком, и у него был высокий и чуть визгливый голос, как у ребенка. Джоан и миссис Уиллард. Джоан и миссис Уиллард. В это же утро я постучала к Диди, желая одолжить у нее какую-нибудь партитуру, чтобы немного поиграть на рояле. Мне никто не ответил. Я подождала пару минут и, решив, что Диди вышла, и я могу взять ноты у нее в письменном столе, открыла дверь и вошла в палату. В Бельсайзе, даже в Бельсайзе, хотя на дверях и есть замки, пациентам не дают ключей от них. Закрытая дверь здесь означает желание остаться наедине с собой и внушает уважение, как в других условиях дверь запертая. Ты стучишь, потом стучишь еще раз и, не услышав ответа, уходишь прочь. Я вспомнила об этом, очутившись в затемненной и проникнутой неясным запахом палате и еще ничего не видя после яркого света в коридоре. Когда я, наконец, начала что-то видеть, я заметила, как с постели поднимается какая-то тень. Затем послышался сдавленный смешок. Тень, поднявшаяся с постели, привела в порядок свои волосы, и на меня в полутьме уставились два больших серых, похожих на крупную морскую гальку, глаза. Диди лежала на подушках и смотрела на меня с насмешливой улыбкой. Ее зеленое шерстяное платье было высоко задрано, и наружу торчали голые ноги. В правой руке у нее тлела сигарета. «Я просто хотела...» «Понятно», — сказала Диди, — «взять ноты». «Привет, Эстер», — сказала Джоан. И от одного звука ее голоса меня чуть не стошнило. «Подожди меня, Эстер, мы с тобой поиграем в четыре руки». И тут же она переменила тему. «Мне вовсе не нравится Бадди Уиллард. Он думает, что ему все на свете известно. Он думает, что ему все известно про женщин». Я посмотрела на Джоан. Несмотря на нелепость и отвратительность ситуации, и несмотря на мою всегдашнюю, граничащую с презрением к ней нелюбовь, Джоан сейчас восхищала меня. Смотреть на нее сейчас было все равно, что смотреть на марсианина или на какую-нибудь особенно омерзительную жабу. И хотя ее мысли не совпадали с моими мыслями, а ее чувства с моими чувствами, я ощущала, что мы с ней в чем-то сродни. Словно ее мысли и чувства оказались искаженным черным отражением моих собственных. Иногда я размышляла над тем, не я ли виновата в том, что она заболела. а иногда задумывалась над тем,